الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок, уважаемые братья, касается темы, нужно ли выдавать закят аль-фитр за тот плод, который находится в чреве матери. И мы не будем заходить в разногласия ученых по этому вопросу, а мы скажем о том, что по более правильному мнению, о том, что является желательным выплачивать закят аль-фитр за тот плод, который находится в чреве матери. Это мнение, которое передается от Абу Ханифы. Это мнение имама Малика, это мнение имама Шафии, и это одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Что касается этой темы, а это выдача закят аль-фитр за зародыш, который находится в чреве матери, передается у Ибн Аби Шейба от Усмана ибн Аффана, что он давал фитр за свою семью, также тех, кто находился в чреве. Однако это сообщение является слабым, как сказал шейх аль-Альбани, рахимахуллаху та'аля. Однако является достоверным, и это является доводом, который передается у Ибн Аби Шейба от Абу Килябы. Он рассказывал, что праведные предшественники, они любили давать фитр даже за детей, находящихся в утробах матери. И вот в этом указание на то, что даже если женщина беременна, и у нее в чреве ее находится плод, зародыш, в этом случае является желательным выдавать закят аль-фитр за этот плод и за этот зародыш, но не является обязательным.